Плата и расплата. За благо, которое имеет ибанский народ, надо платить, говорит неврастенник. Начальство, например, не хочет выглядеть смешным, глупым, жестоким, несправедливым. И народ должен считать его серьезным, умным, добрым, справедливым. И не только считать. Народ должен вести себя так, как будто начальство на самом деле не смешное, умное, доброе, справедливое и тому подобное. Аналогично в отношении оценки всех прочих сторон жизни общества. Вы заметили, конечно, что каждый ибанец по отдельности поносит наше общество и наше начальство, а когда они вместе, то восхваляют все наше и готовы в клочья разорвать хулителей. Тут нет противоречия. В первом случае имеет место осмысление своей жизни. Во втором – плата за ее достоинство. Плата вносится публично. Понимание индивидуально и не имеет социальной ценности. Но это со временем приведет к катастрофическим последствиям, говорит журналист. А какое это имеет значение, говорит неврастенник? Если катастрофа кратковременна, она воспринимается как случайность. Если она растянута во времени, она не воспринимается как катастрофа. Недовольные верят только прорицателям и пророкам, которые всегда несут чушь. А довольные не верят никому, не верят даже руководству, которому доверяют полностью. Вера есть субъективное состояние, а доверие – общественный договор. А для руководства всякие предсказания, не соответствующие его сегодняшней демагогии, суть клевета. В результате тот, кто расплачивается, не знает, что он расплачивается за чужие грехи. И потому всем на все наплевать.